7:34:02. Джеффри облил жену репеллентом из бутыли, который он принес с собой из лаборатории. Нелл липкой лентой примотала фонарик к стволу автомата. Судя по всему, пуль в обойме осталось немало. «Любимая», — проговорил Джеффри сдавленно, — «ты, пожалуйста, возвращайся». Он обнял жену и крепко прижал к себе. «Я все знаю», — прошептала Нелл. «Позаботься о Саше». Она поцеловала Сашу и сказала: «Позаботься о Джеффри». «Окей», — решительно кивнула девочка. «Ему помощь еще как нужна». Нелл и Джеффри вдвоем повернули штурвал и открыли дверь, ведущую к потайному ходу Сталина. Ход уводил строго на юг, к железнодорожному туннелю. Нелл крепко поцеловала мужа, а потом отстранилась и осветила фонариком сводчатый коридор, уходящий вперед с небольшим уклоном. «Иди быстро!» — крикнула Саша. «Хорошо!» — пообещала Нелл, побежала по туннелю и вскоре исчезла в темноте. Джеффри закрыл за ней дверь. «Пойдем, Саша», — сказал он. «Поднимемся наверх и будем помогать Нелл через компьютер, если получится». Он похромал к винтовой лестнице. Мимо подводного окна промелькнула стайка розовых кальмаров, похожих на пули. Саша обогнала Джеффри и потянула его за руку. Джеффри было больно подниматься по ступеням. Девочка шагала слишком быстро. «Ладно», — крикнула Саша, — «не спеши. Я побегу наверх и посмотрю, как там Нелл». «Здорово», — пробормотал Джеффри и пошел дальше по лестнице. При каждом шаге он стонал от пульсирующей боли. 7:20:18. Отряд продвигался на запад через железнодорожное депо. Позади людей вышагивал большой пес, а оба робота-вездехода катились в 15 ярдах впереди. Роботы светили фарами и передавали назад изображение. Висевшие на груди у Абрамса, Димы и главного самца Джексона собачьи свистки помогали им управлять роботами. Отряд двигался во мрак. «Давайте пройдем километр вдоль этих рельсов и заложим взрывчатку», — произнес Феррелл. «Звучит неплохо», — отозвался Абрамс. «Ищите дверь в северной стене», — сказала Настя. «У Сталина мог существовать личный выход к поезду, где-то на этом отрезке путей». «Было бы круто», — проворчал Медвежонок. «Думаю, вы правы», — сказал Гелий. «Отсюда до дворца получилась бы прямая линия». «Смотрите во все глаза», — распорядился Феррелл. «Это точно», — откликнулся Джексон. «Нам нужен какой-то другой проход к городу. Иначе задание получится слишком коротким». Отряд быстрее зашагал на запад в круге света. Туннель поглощал людей, словно пасть гигантского зверя. «Сталин собирался построить 10-километровый туннель под проливом Невельского, чтобы соединить материковую Россию с островом Сахалин», — немного нервно сообщила Настя. «Да ну!» — отозвался Абрамс. Он был готов слушать кого угодно, кроме Феррелла, который сейчас действовал скучно и строго, как по учебнику. «Да», — подтвердила Настя. «На работу в этот туннель отрядили 27 тысяч заключенных, но техника была слишком плоха, да и людей снарядили кое-как. Поэтому стройку прекратили. Правда, несколько тысяч человек сначала погибли. Окончательно от этого проекта отказались только после смерти Сталина. К этому моменту туннель был прорыт до середины пролива Невельского». «Какие у тебя интересные истории!» — со смехом выговорил Дима, глянув на Настю. Она пожала плечами. «Это моя специальность». Отряд пересек участок депо, где пролегало несколько путей. Вскоре люди и роботы двинулись вдоль одной широкой колеи, уходившей в туннель с небольшим уклоном. Белый потолок туннеля был отделан потускневшими керамическими плитками. Абрамс отправил робота «Коготь-1» на 30 ярдов вперед, а робота «Коготь-2» в другую сторону от рельсов позади отряда. При этом камеру ночного видения «Когтя-2» он повернул назад. Уходя все дальше вглубь туннеля, все вывели изображение с камеры «Когтя-2» на свои лицевые пластины. «В 1947 году», — продолжала Настя, хотя бы ради того, чтобы чем-то заполнить темноту и пустоту, «Сталин приказал начать прокладку дороги смерти по северу Сибири». Примечание. Речь идет о так называемой «трансполярной магистрали» — железной дороге, пролегающей по трассе Чум-Салехард-Игарка, строившейся в 1947-1953 годах. Дорога начинается за Северным полярным кругом, пересекает Полярный Урал, далее проходит по северу Западно-Сибирской равнины. Строительство началось в 1947 году. На сооружении дороги работало до 80 тысяч человек. В строительство было вложено 42 миллиарда рублей. Дорогу строили заключенные ГУЛАГа. В марте 1953 года, после смерти Сталина, была объявлена амнистия и освобождена основная масса заключенных. 25 марта 1953 года правительство приняло решение о приостановке строительства и консервации железной дороги. Построенные участки оказались заброшенными. Дорога начиналась нигде и заканчивалась нигде, а ее стоимость составила 40 миллионов рублей. Кроме того, в нее был вложен рабский труд 350 тысяч человек и жизнь еще 100 тысяч. Эту дорогу никто не собирался использовать. Стройку затеяли ради того, чтобы погубить людей, строивших дорогу. Она тянется на 600 километров по ледяной тундре и лесам. И добраться до нее можно только на вертолете. Но это еще ничто в сравнении с Беломорско-Балтийским каналом или золотыми рудниками Колымы. «Хватит, пожалуй», — проворчал медвежонок. «Да, вы меня, Настя, уже пугаете», — поддержал его Энди. «Простите». «Пусть тогда кто-нибудь другой говорит», — сказала Настя. «Пожалуйста». «А может, лучше помолчать?» — предложил Абрамс. «Мне тогда еще страшнее будет», — сказал Энди. «Мне тоже», — подхватил Хендер. Наступила неловкая тишина. Никто не мог придумать, о чем бы поговорить. Шли рядом с рельсами под негромкое шипение экзоскелета Абрамса, жужжание двигателей роботов и тихий шелест сервомоторов большого пса. Все эти звуки в туннеле казались более громкими. Все дальше и дальше в темноту уходил отряд. Фары когтя один сражались с упрямым мраком. «Как насчет еще одной истории про ГУЛАГ, а, Настя?» — хмыкнул Джексон. «Внимание, народ!» — строго проговорил Феррелл. «Не отвлекайтесь». «Да не волнуйтесь, капитан!» — вальяжно произнес Абрамс. «Все в норме». Настя заметила большую бетонную глыбу справа от рельсов. Над блоком в стене туннеля находилась стальная дверь. «Вот!» — указала она на дверь. — Что я вам говорила? Эта дверь на плане города не отмечена. Наверняка это она. — Да, — кивнул Гелий. — Думаю, вы правы. — Если мы откроем эту дверь, ход приведет нас к дворцу? — спросил Абрамс. — Да, — ответил Гелий. — Наверное. Туся и Дима забрались на бетонную ступень и попытались повернуть штурвал на металлической двери. — Нет, не получается, — сообщил Дима. «Дайте-ка мне попробовать», — сказал Абрамс и запрыгнул на бетонную ступень. Он ухватился за штурвал роботскими руками. Пневматические шарниры взвизгнули, но колесо с места не сдвинулось. «Нет, не выходит», — признался Абрамс. «Накрепко заклинило». «Возможно, эта дверь открывается только изнутри», — предположил Гелий. «Большинство дверей и ворот на пути ко дворцу открываются именно так». «Придется попытаться открыть дверь взрывчаткой или расплавить зажигательными гранатами», — заключил Джексон. «Да, та еще будет работенка», — проворчал Туся с сомнением и бросил взгляд на Диму. «Пойдемте дальше», — сказал Феррелл. «У нас есть дело, которое мы должны сделать раньше». «Слушаюсь, сэр», — отозвался Дима и спрыгнул со ступени. Абрамс соскочил вниз следом за ним. При приземлении его тяжелый костюм издал жужжание. Отряд продвинулся в туннель еще на 50 ярдов.